Почтительная толпа окружала меня. «Больница», — сказал я. «Доктора, пожалуйста. Папа, это я. Папа, наши ребята и совет просят тебя спросить о товарище Лене. У него дыхание 34. Как ты считаешь, опасно?» И папа ответил обыкновенным докторским голосом. «С полной уверенностью сказать сейчас еще нельзя», — сказал папа. «Случай серьезный, но пока нет поводов опасаться смертельного исхода». «Скажи ему спасибо от нас», — шепнул мне Степка. В этот день на уроке пения мы разучивали новую песню. Называлась она «Красиво и трудно». «Интернационал». Дома Оська сказал мне, как обычно, «Большие новости». «Без тебя знаю», — спешил обрадовать его я. «Всем уже известно. Папа сказал, может поправиться». Это был первый вечер без игры швамбранию. Права и обязанности новичка. А я обучался азбуке с вывесок, листая страницы железа и жести. Маяковский. Оську приняли в школу. Оська получил документы. Временно заведующий первой ступенью маляр и живописец Кочергин написал на них такую резолюцию. «Хотя сильный недобор года рождения, но принять за умственные способности, уже может читать мелкими буквами». Мама пришла из школы и с сюрпризом в голосе позвала Оську. «Приняли», — сказала гордая мама, — «только жаль, что теперь форму отменили». «У нас сколько много теперь сахару будет, — мечтательно сказал Оська, — и мне будут выдавать». Я же прочел Оське краткую лекцию на тему «Новичок, его права и обязанности» или «Как не быть битым». Надев мою старую фуражку, Оська пошел в школу. Фуражка свободно вращалась на голове. «Зачем картуз такой допялил?» — спросил Оську временно заведующий, заглядывая ему под фуражку. «Для формы», — ответил Оська. «Больно уж ты, клоп», — покачал головой временно заведующий. «Куда тебе такому мальку учиться?» «А вы сами, Федора Великая», — сказал Оська от обиды, перепутав адрес моих наставлений, и вовремя замолк. «Так нельзя говорить», — сказал Кочергин. «А еще докторов сын. Вот вам благородное воспитание». «Ой, простите, это я спутал нечаянно», — извинился Оська. «Я вовсе хотел сказать «маленький-удаленький». «А правда можешь про себя мелкими буквами читать?» — спросил с уважением заведующий. «Могу», — сказал Оська. «А большие буквы даже через улицу могу и вслух, если на вывеске и наизусть знаю». «На вывеске», — умилился бывший живописец. «Ах ты, малек, наизусть помнишь? Ну-ка, какие вывески на углу Харольского и Брешки?» Оська на минуту задумался, потом он залпом откатал. «Магазин Арарат, фрукты, вина, мастер печных дел, П. Батраев и трубная чистка. Здесь вставать за нуждой строго воспрещается». «Моя работа», — скромно сказал временно заведующий. Я описал. «Разборчивый почерк», — сказал вежливый Оська. «А как теперь на бирже написано?» — спросил временно заведующий. «Биржа зачеркнута, не считается. Дом свободы», — ответил без запинки Оська. «Правильно», — сказал временно заведующий. «Иди, малек, можешь учиться». «Новенький, новенький!» — закричал класс, увидев Оську. «Чур на стареньком!» — поспешно сказал Оська, помня мои наставления. Класс удивился. Оську не били. Учитель в маске. Преподавателем гимнастики был у нас в школе борец Ричард Синягин, стальная маска, бывший грузчик. В саратовском цирке происходил в то время международный чемпионат французской борьбы. Ричард Синягин ездил в Саратов бороться, а арбитр Бенедетто называл его при публике «борец инкогнито, стальная маска». Вскоре афиши оповестили всех, что назначена решительная, бессрочная, без отдыха и перерыва до результата схватка стальной маски и маски смерти. Все было, конечно, сплошное жульничество. Борцы добросовестно пыхтели, условленные заранее 40 минут, а потом стальная маска старательно уложила себя на лопатки. Когда ладони зрителей вспухли и цирк затих, арбитр объявил, осторожно ломая руки: «Увы, маска смерти победила в 45 минут». «Правильно. Под стальной маской боролся чемпион мира и города Покровска Ричард Синягин. На другой день в школе Синягин весь урок оправдывался, что его положили неправильным приемом. Класс, однако, выразил ему порицание. Тогда, чтобы доказать свою силу, Синягин позволил желающим вскарабкаться на него. Человек 8 взобрались на Синягина. Они лазили по нему, как мартышки по баобабу. Потом Синягин поднял парту, на которой сидела мадам Халупа с двумя подружками. Он поднял парту со всеми обитателями и поставил ее на соседнюю. «Вот», — сказал он, — «а вы говорите». И урок кончился. Мир — это чемпионат. Школа всегда уважала силачей. Теперь она стала их боготворить. Гляделки были позабыты, французская борьба целиком завладела школой. Она стискивала нас в решительных и бессрочных, тузила, швыряла суплесами и турля ганшами, по классам, по коридорам. Она протирала наши лопатки кафелями полов. И только лопатки Мартыненко-Биндюга ни разу не касались пола. Биндюк стал чемпионом классных чемпионатов, непобедимым чемпионом всей школы и ее окрестностей. Все это, конечно, не могло не отразиться на государственном порядке швамбраний. Мир всегда был в наших головах рассечен на две доли. Сначала это были подходящие и неподходящие знакомства, затем мореходы и сухопутные, хорошие и плохие. Теперь, после памятного разговора со Степкой Атлантидой, стало ясно, что мерка «хороший» и «плохой» тоже устарела. И теперь мы увидели иное расслоение людей. Это было наше новое заблуждение. Мир и швамбраны были разделены на силачей и слабеньких. Отныне жизнь швамбран протекала в непрерывных чемпионатах, матчах и турнирах. И чемпионом швамбрани стал некто Пафнутий Синегдоха, геройством своим затмивший даже Джека, спутника моряков, и уложивший на обе лопатки графа Уродонала Шетилена. Оська совершенно помешался на французской борьбе. В классе своем он был самым крохотным. Его все клали, даже одной левой. Но дома он возмещал издержки своей гордости. Он боролся со стульями, с подушками. Он разыгрывал на столе матчи между собственными руками. Руки долго мяли и тискали одна другую, и правая клала левую на все костяшки. Самым серьезным и постоянным противником Оськи был валик-подушка с большого дивана. И часто в детской разыгрывались такие сцены. Оська, распростерший руки, лежал на полу под подушкой, будто бы придавленный ею. «Неправильно!» — кричал Оська из-под подушки. «Он мне сделал двойной Нельсон и подножку!» В реванше подушка оказывалась побежденной, и ее наказывали во дворе палкой, выколачивая пыль. Затем Оська свел Кольку Анфисова, чемпиона первой ступени, с Гришкой Федоровым. Гриша Федоров был вторым силачом нашего класса. Встреча состоялась в воскресенье у нас на дворе. Приготовления начались еще накануне. Мелом очертили ковер, круг подмели и посыпали песком. Когда воскресные зрители собрались и во дворе стало тесно, Оська вынул дудочку. Я провозгласил: «Сейчас будет, то есть состоится борьба между двумя силачами, Анфисовым, первая ступень, и Федоровым, вторая ступень. Борьба бессрочная, честная, без отдыха и волынки, решительная до результата. Маэстро, тушь! Оська, дудни еще раз. Запрещенные приемы известны. Жюри, значит, судьи, займите места у бочки». Оська, Биндюк и дворник Филиппыч сели на скамейку у бочки. Я объявил матч открытым. Чемпионы пожали друг другу руки и мягко отскочили. Анфисов был высок и костист. Маленький коренастый Федоров походил на киргизскую лошадку. Несколько секунд они, крадучись, ходили один вокруг другого. Потом вдруг Анфисов крепко обнял Федорова, зажав ему руки. Зрители окостенели, даже ветер упал во дворе. «Ослабони руки-то!» — крикнул Филиппыч. «Руки!» — крикнули второступенницы. «Правильно!» — сказали первоступенницы. Я засвистел, Оська загудел, жюри поссорилось. Анфисов под шумок уложил Федорова. «Ура!» — закричали первоступенницы. «Правильно!» «Ладонь еще проходит!» — сказали наши. «Неправильно!» Но как я ни старался, ладонь моя не могла протиснуться под прижатыми к земле лопатками нашего чемпиона. Клеймо позора прожгло нас насквозь. Федоров поднялся смущенно, отряхиваясь. «Приляг еще разок!» — насмешливо сказал Бедюк. «Отдохни!» Будущее показалось нам сплошным кукишем. Мальки ликовали. Тогда Бендюк ринулся на них. Он швырнул наземь их чемпиона и занялся потом избиением младенцев. Он загнал мальков в угол двора и сложил их штабелем. Решительные до результата. В то время в калитку вошел с улицы Степка Атлантида. «Извиняюсь, в порядке введения вопрос», — сказал Степка. «Что тут за драка на повестке дня?» Я рассказал Степке, что произошло. Бендюк развалил штабель малышей в барахтающуюся пирамиду и подошел к нам. «Такие здоровые бугаи», — сказал Степка. «А в борьбу играются. Нашли забаву. Такой текущий момент». «Брешешь, Степка, большая польза для развития», — возразил Бендюк. «Вот, потрогай мускулы. Здорово». «То-то и оно-то. Который силач, ему плевать на всех. Вы вот с Лёлькой к внучкам почему подлипаете? Трусы потому что, силёнка слаба. Так думаешь, своя компания заступится? Эх, вы фигуры. А мне ваша компания не требуется, я сам управлюсь. Во кулак». «Здоров, кулак, а головой дурак», — сказал Стёпка. «Ну скажи, чего ты сам с собой в одиночку добиться можешь? А мы тебя компанией, или научно сказать обществом, если вместе решим. Так в два счета. Вот наша сила». «Конечно, если все на одного», — сказал Бендюк. «Только это уже не по-честному». «А когда работали все на одного, это по-честному было?» — спросил Степка. «Сколько у твоего батьки пузатого на хуторе народу батрачило?» «А ты, что ли, не хуторянин?» — огрызнулся Бендюк и почернел от внезапно прорвавшейся злобы. «Ты не равняй, пожалуйста», — спокойно ответил Степка. «У нас хуторишка-то был с гулькин нос». «А у вас и сад, и палисад, и река, и берега, целая усадьба. Да ваши же товарищи там чертовы теперь коммуну развели, а нас выгнали». «Выгнали? Не беспокойся, знаю. Хлеб в погребе схоронили, а я своего батьку заставил всю разверстку отдать. Эх, и въехало же мне от матери. Я у Коськи Жука ночевал, а после он у меня. Мы все один за одного стоим, вот против таких, как ты вроде». «Значит, против старого товарища пойдешь?» — тихо спросил Бендюк. «Был ты мне товарищ, еще тише», — сказал Степка. Молчание, похожее на тень, прошло по двору. Потом Бендюк шумно вздохнул и пошел к калитке. Он уходил сутулясь, и его лопатки, нетронутые лопатки чемпиона, выглядели так, словно только что коснулись поражения. Эмею и троглодиты. На другой день класс решил урок алгебры посвятить разбору поединка Бендюга с Атлантидой. Бендюг угрюмо отнекивался, но вместо ожидавшегося математика Александра Карлыча в класс вошел незнакомый старичок в чистеньком кителе. Он был хил, близорук и лыс. Вокруг лысины росли торчком бурые волосы. Лысина его была подобна лагуне в коралловом атолле.